Крепли деревья, наполнились водой пруды, сверкнули белоснежным мрамором статуи на островках. Отныне в центре России раскинулся один из лучших романтических парков, что сделало местность эту вместе с дворцом архитектора Старова славным достопамятным местом, не менее известным, чем места ведомых тогда битв у Рымника, Факшан, Очакова, Кимбурна, мыса Калиакри и Чесмы. Славное, известное место. И недаром потянулось туда множество людей, знатных и незнатных, ученых и любопытствующих. Граф Строганов, князь Репнин, фельдмаршал Прозоровский, князь и княжна Щербатовы, наместник в Тульской и Калужской губернии Кречетников, и многие, многие хотели увидеть и позаимствовать что-нибудь из замечательного парка. Писатель и переводчик Василий Алексеевич Левшин со знанием дела назвал парк чудом этого края, заслуживающим того, чтобы отвлечь путешественника с прямой дороги, чтобы осмотреть красоты сего места, достойные любопытства. Громкие виваты неслись в России и за рубежом в адрес истинных и мнимых военачальников. Лавровые венки и ордена, заслуженные и незаслуженно, украшали их головы и груди. В адрес же тех, кто приращивал богатство и красоту трудом рук и усилием разума, виваты слышались реже. Да и тише звучали они, менее явственно, и только время усиливало звучание того, что вошло в нашу жизнь чудесными творениями зодчих, инженеров, строителей, садоводов и земледельцев, создано было трудом миллионов. Торжественным гимном звучит ныне слово в адрес боевого командира и начальника богородицких парков и садов, искусного изобретателя и затейника, мыслителя и журналиста. Слава ему, мирному полководцу! Отважное дело. Москва всегда наполняла Андрея Тимофеевича какой-то возвышенностью мысли, закручивала его на новые дела, утверждала в полезности многих начинаний. Есть что-то в первопрестольной столице такое, что настраивает русского человека на благоговейное отношение к святыням, вдохновляет его на подвиги и дела славные. В далеком, гордом и туманном Петербурге иронически говорят о Москве, о неповоротливости, недоверчивости, ратодействе москвичей. Да и верно, коли зазеваешься, обчистят тут кошельки и карманы воры и чиновники, а в лицо плачущему бросит тонкогубая, холодноглазая баба-торговка, что «Москва-де слезам не верит!» Но не посеют они неверия и вражды к столице, и не сими, порочащими славу и гордость столицы людьми, известна Москва, их выходки не убьют веру в высокое предназначение города. Верит, верит матушка столица всему доброму, хорошему, разумному, поощряет на все значительное и важное, что свершить можно в Отечестве. Январь 1778 года был не очень морозный, и Андрей Тимофеевич носился по делам своим богородицким, приехав в Москву неустанно. Привез князю рисунки, чертежи и планы всей волости. Господи! Как они управляли ею, не имея даже хороших представлений о том, где какие деревни, поля, леса расположены. Присутствовал и при встрече князя с наместником Тульским, помогая им разменять деревни и земли. Оба друг перед другом расхваливали достоинство Болотова, что в будущем при кознях его окруживших помогло. Посетил многих друзей, родственников, знакомых, не пропускал с женой и племянницами театров и маскарадов. Весело было и приятно. Москва за последние годы расстроилась, похорошела. Выросли новые строения вокруг Кремля, разные торговые дома, аптеки. Но Андрея Тимофеевича несказанно радовали появившиеся в Москве книжные магазины. Забегали в них посмотреть книги и сделать заказ, а то и просто почитать, стоя. Дворяне, любители чтения, ученые, университетские мужи, шумные студенты, степенные семинаристы, робкие гимназисты из разночинцев, грамотные и образованные кадеты из сухопутного и морского шляхетских корпусов, проездом бывающие в Москве, слушатели коммерческого училища и медицинской школы. Да, немало, немало появилось читающего люда в столице, а ведь совсем недавно, лет 15 назад, никто особенно и не интересовался книгой, кому она нужна была. Товар этот был не ходовой, а ныне все больше и больше было на него охотников.